По меньшей мере, раза в два крупнее и с массивной секирой за спиной, обогренной кровью нечестивцев. И более того, был крайне изумлен, что вы решили ознакомиться с деталями заказа в столь людном месте, а не будучи в своем темном логове, восседая на горе из подгнивающих черепов тех, кто осмелился перейти вам дорогу. В лесных рассказах, как оказалось, мало правды, терпеливо ответил, улыбнувшись краешком губ. Каких только небылиц не услышишь на своем веку, хотя о горе черепов прознал сегодня впервые, стоило взять на заметку, и все-таки я внимательно слушаю вас, будьте добры изложить суть дела прежде, чем ваше ораторское мастерство одолеет этих доблестных стражей во хмелю и обратит их внимание на нас, хе-хе-хе, опустив голову, захихикал мужчина, хе-хе, я скривил лицо, поглядывая на незнакомца, что-то уже подсказывало мне, что это непростой заказчик, хотя, признаюсь, изначально грешил на типичного зажиточного аристократишку, изъявившего желание нанять нас в качестве убийц. Едкое мужское хихиканье сменилось томным женским, кожа заказчика заметно потемнела, прямо на глазах приобретая теплый золотистый оттенок. Копна белоснежных локонов высыпала из-под его, или теперь уже ее, капюшона, водопадом рассыпавшись по грязно-бурой дорожной накидке. Голубые глаза вспыхнули светлой бирюзой. Я инстинктивно, крест-накрест, ухватился за рукояти кинжалов под столом. «Они тебе не помогут», — сразу предупредила красотка, скривив полные губы в подобие снисходительной улыбки. На ее коже постепенно проявлялись блеклые рунические письмена. Судя по начертанию, древний язык, позабытый еще пару-тройку веков назад, его все еще изучали монахи, прислуживающие в криптах, но для всего иного он считался бесполезным. «Это что еще за фокусы?» — прищурился, но рукояти из рук не выпустил. Магия этой женщины, кем бы она ни была, стремилась подавить все мое естество, пробраться в самые потаенные уголки подсознания, наводя свои порядки и перекрывая мне доступ к собственным силам. «Фокусы?» — изящно изогнула бровь таинственная незнакомка. «Фокусами завлекают толпу идиотов. Неужели ты совершенно не догадываешься о том, кто я такая? Твоя неосведомленность меня несколько обижает, Георг Дарвис, или же Даггер, так ведь тебя называют в народе», напрягся, как только услышал звуки своего имени. Мало кто владел информацией подобного рода, да и сам я не стремился сближаться с людьми, даже с самыми преданными юстициарами. На то у меня имелись причины, достаточно весомые. «Могу дать тебе небольшую подсказку», снизошла женщина, кокетливо склонив голову на бок. Глаза ее смеялись, пусть и на лице застыла гримаса недовольства, вернее, озвучить причину, по которой посчитала нужным встретиться с тобой лично. «Интересно было бы послушать», — подыграл ей, — «просто не припоминаю, чтобы нанимала кого-либо в качестве своего волеисполнителя», — растянулись ее губы в широкой улыбке, и этих слов мне вполне хватило для того, чтобы понять, кто же на самом деле изъявил желание познакомиться со мной в столь гадкий вечер, неожиданно, и не сказал бы, что приятно. «Талия», — произнес ее имя, едва шевеля губами. «Вот так бы сразу», — незамедлительно кивнула она, подавшись вперед. Полные груди, обтянутые тканью мужского камзола, коснулись поверхности стола. Забитая подпитыми вояками таверна — не лучшее место для богини. Я и так не часто выхожу в свет. Хочется ведь и на смертных поглядеть, и себя показать, раз уж выдалась такая возможность. Не поверишь, даже на подпитых вояк, а в частности, на тебя. Талия, богиня истины и справедливого суда, отыскала меня в огромной Аскании среди тысяч смертных душ, хоть не слышала от меня ни единой молитвы. Нога моя не ступала за порог ее храмов, рука не касалась искусно выполненных статуй в судейских залах, и все же отыскала, ориентируясь на легенды, что народ слагала Юстициус. Подумать только, за труды ты снискал себе имя, славу и приличную сумму для того, чтобы обеспечить своих людей до конца их жизней. Краем глаза заметил, как шестеро крепких мужиков за дальним столом одновременно поднялись с мест. Все, как один, вперев в меня горящие праведным светом глаза цвета все той же бирюзы, крепче ухватился за рукояти кинжалов. Но этот стол был не единственным. Создавалось впечатление, что присяжные сидят сейчас за каждым из них. Здесь нет ни одной живой души, окромя меня. Но терпеть это безобразие и дальше я не намерена, резко посерьезнела Талия, и улыбка моментально испарилась с ее лица. «Раз уж ты считаешь себя столь истовым слугой справедливости, я дам тебе возможность выслужиться мне». Клинок гладко резанул девушку по горлу. Время все еще было остановлено, так что кровь из глубокого разреза не хлынула, но как только действие способности Дианы окончится, брюнетка рухнет на пол в предсмертных судорогах. Что ты делаешь? Стул за моей спиной скрипнул. Восстанавливаю справедливость. С постной миной обернулся к изумленной следовательнице. На что это еще похоже? Но ты же убьешь ее. Убью, усмехнулся. Считай, она уже мертва, а вместе с ней и ее напарником обрывается и череда убийств. Не этого ли ты хотела, моя дорогая, когда заявилась ко мне вчерашним утром, Или я что-то неправильно понял? Я думала, ее голос Осип, я думала, ты хотя бы поговоришь. А чем разговаривать с преступником, если так любишь слушать исповеди? Могла бы пойти не в полицию служить, а в церковь. Ничего дельного она тебе не скажет. Заглянул в остекленевшие глаза юной особы с кинжалом, зажатым в правой руке. Только то, что потенциально может спасти ее шкуру. Затащил девушку в комнату, и как только ее тело пересекло черту безопасной зоны, кровь фонтаном хлынула из поврежденной артерии, заливая пол. Теперь ждем второго, бросил Диане, которая от подобного зрелища побледнела, как полотно. Андрей не заставил себя долго ждать. В его случае мы действовали по той же схеме. Один точный удар, и младший Лихачев отправился на тот свет вместе со своей ХМ. Кто это? Кивнул на остывающий труп первой части своего заказа. Рита, старшая сестра Андрея, дрожащим голоском пояснила Диана. Что ж, будем надеяться, что в эту дверь в ближайшее время больше никто не войдет. Девушка шумно сглотнула. Она привыкла к более гуманным методам отлова преступников. Представляю, что сейчас творится в ее голове. Молчит, но взгляд куда красноречивее любых слов. На данный момент убийца отражался в ее глазах, и это был я собственной персоной. Мы провели в пыточной еще несколько часов среди трупов и смрада их разложения. Этот денек Диана запомнит надолго, но пришло время покидать потайную комнату. Никто сюда больше не пришел, потому что понятия не имеет о существовании этого места. Дело закрыто, глянул на следователя, косящуюся на меня из-под лобья. Можно идти. Средь бела дня сложнее всего было выбраться из кухни, где постоянно топтались слуги. Как только они разбрелись кто куда, все пошло на лад. Сперва мы прошмыгнули в столовую, затем к черному входу, а после скрылись в зелени сада. Перемахнув через ограду, нашел свой рюкзак, спрятал туда клинки, обе косынки, и вот теперь можно было вздохнуть спокойно. Диану колотило. Я положил ей руку на плечо и крепко сжал. Расслабься, все закончилось. Ты так спокоен, словно занимался этим всю свою жизнь. Сбросив мою руку, она уставилась на меня со слезами на глазах. Не причисляю себя к хвастунам, но да, большую часть жизни именно этим я и занимался. Вероятно, я погрузил ее во все это дерьмо слишком рано. Однако с другой стороны, не буду же я делать исключение для ее излишне чувствительного сердечка. Нас могли поймать в любой момент, но ты был уверен, что нас не поймают, и не поймали, пожал плечами. Да ты просто, отшатнулась она от меня, сделала еще пару шагов назад, ты просто чудовище, взял и убил их. Ты погромче давай ори, раскинул я руки, оглядываясь по сторонам, а то не все еще в курсе. Я никому не скажу об этом, чуть тише добавила девушка, обняв себя руками, только потому, что сама в этом замешана. Ты знала, на что идешь? Нет, я не знала, не знала. Принялась она бить себя кулачком в грудь. Не знала, что ты так просто возьмешь и лишишь человека жизни. Будь он хоть трижды убийцей, это всего лишь делает тебя таким же, как они. Не лучше, чтобы ты там себе не придумал. Тогда на этом наши пути расходятся. Да, выдержав небольшую паузу, отозвалась она. И ты волен делать, что пожелаешь, пока полиция не прознает об этом. А они, рано или поздно, узнают. Помяни мое слово. Вот и славно. Коротко поклонился ей, закидывая рюкзак на плечо. «Тогда удачи, Диана, тебе и бумажкам, которые ты с таким усердием перебираешь. На яркие эмоции меня вывести сложно, и у нее это не получилось». Спокойно вызвал такси и уселся в него, пока мою уже бывшую напарницу трясло от негодования и обиды. «Подвести», опустил окно наполовину. «Да пошел ты в жопу», служила мне ответом. Как знаешь, отвернулся с улыбкой, но так же быстро улыбка испарилась с моего лица. Может, сейчас я казался ей последней мразью на этом свете, но пройдет некоторое время и девушка остынет, вернется в привычную ей среду, поймет, что для нее важнее, и примет окончательное решение. Хотя от моего поведения в здешних краях и впрямь разило дикостью, учитывая все нюансы судебно-исполнительной системы, повышенный уровень образованности людей и новомодные технологии. Неужели привычные мне методы слишком старомодны для этого мира? Хм, заказов у меня больше не было, некому было их выдавать. Никто не знал меня, как Даггера, так что деятельность юстициара также резко сошла на нет. Но мысль о том, что любое иное занятие радовало бы меня куда меньше, не покидала меня. Минула неделя с момента, когда люди, виновные в серийных убийствах, получили заслуженное наказание. Диана не спешила вновь со мной связываться, а я долго размышлял над тем, каким образом мне удалось бы воскресить юстициус в реалиях этого мира. Юридическое агентство или частное сыскное, ничего из этого не казалось мне подходящим. Я уже знал, что Марк Делецкий ничем по жизни на данный момент не занимался. Только школу окончил с удовлетворительными результатами, и на этом все. Был своеобразным бельмом в глазах рода без каких-либо особых умений и талантов. Не силен в науках, военном деле или в чем бы то ни было еще. Он просто существовал, а потому я был волен заниматься всем, чем захочу. Увлекшись просмотром новостных передач, я день за днем сталкивался с сюжетами о совершенных преступлениях. Убийства, насилие, грабежи. С каменными лицами дикторы сообщали о лавине грязи и дерьма, в которой погрязла не только Москва, но и вся Российская империя. Слушал я это с таким же каменным лицом, но внутри меня бушевала буря. Буря нереализованных возможностей. Я как раз был занят просмотром вечерних новостей, когда в дверь моей комнаты постучали. «Господин», — высунулась из приоткрытой двери голова служанки. «К вам пришли, говорят, срочно. Если в прошлый раз я грешил на Сару, то теперь моим гостем однозначно должна была быть Диана. Марк вообще слыл жутким затворником, и даже 11 лет проучившись в школе, так и не завел полезных знакомств. Об этом мне мягко намекнула Вера во время недавней прогулки. Сильно она беспокоилась за то, что в столь жестоком мире, я, ее бедный братик, совершенно один. Решив досмотреть новости позже, благо эфир сохранялся в записи, спустился вниз. И нет, в фойе меня ждала не Диана. Двое мужчин в полицейских кителях топтались на месте, засунув руки в карманы и придирчиво разглядывая окружение. Из гостиной торчала любопытная физиономия Александра. Видать, вечерние гости, заявившиеся по мою душу, сильно его возбудили. «Марк Демьянович», — осмотрел меня один из полицейских с ног до головы. Я кивнул. «Старший лейтенант следственного отдела Звягинцев», — представился он, демонстрируя раскрытую корочку. «Прошу вас проехать с нами в участок. Что-то случилось. Ваши отпечатки были обнаружены на месте убийства. Это все, что я пока могу сообщить». Глава 13. Я ехал в полицейском автомобиле между двух мужиков в соответствующей форме стражей правопорядка и недоумевал. В частности потому, что каким, черт, образом они могли увидеть отпечатки моих пальцев, да еще и вычислить меня по ним? Неужели каждый из этих отпечатков уникален? Нет, периодически в новостных сюжетах промелькивало что-то подобное, но я никогда не придавал этому особое значение. А оно вот как все получилось. Вытянул руки перед собой, разглядывая едва заметные глазу узоры на подушечках пальцев. Это до какой степени дошел технологический прогресс, если достаточно взять что-нибудь в руку и попасться на этом? И тут я вспомнил, что именно могло выдать меня. Бутылочка с неизвестным содержимым, которую я взял со стола в пыточной комнате, покрутил ее в руках, занятый разговором, и поставил на место. Но также припомнил и то, что моя осведомленная в технологиях напарница ни к чему даже одним пальчиком не притронулась. Неужели она намеренно не предупредила меня о последствиях? Во имя всех праотцов, а я ведь только решил начать с чистого листа. Вот падаль. А что самое паскудное, клинки остались в доме. При всем желании, учитывая текущее состояние моего тела, я вряд ли смогу дать достойный отпор. Придется подключать все мое природное обаяние, чтобы выйти сухим из воды. «Если вы невиновны, господин, то переживать вам ни о чем», — попытался заговорить со мной старший лейтенант Звягинцев. Полноватый мужичок и обладатель двойного подбородка. На полицейском едва застегивался форменный китель, и я предположил, что дать ему на лапу и замять ситуацию с отпечатками – не такая уж плохая затея. Но сейчас я промолчал, потому что чем чаще открываю рот, не имея информации по материалам дела, тем больше становилась вероятность проколоться на мелочах. Автомобиль остановился напротив полицейского участка номер 2, и я вышел из транспорта следом за полицейским, разминая затекшую шею. Далее меня повели внутрь, усадили в кабинет с белыми стенами, столом и двумя стульями по центру. На этом старший лейтенант Звягинцев со мной распрощался, и в дело вступил тощий следователь, на костях которого китель болтался мешком, из одной крайности в другую. Наверное, этот взяток не берет. Майор следственного отдела, Добронравов Олег Евгеньевич. Добрый вечер, присел он напротив меня, положил на стол папку, огладил козлиную бородку. Я расследую дело об убийстве Андрея и Маргариты Лихачевых. Делецкий Марк Демьянович, все верно. Затем он зачитал мне данные, которые включали в себя год и место рождения, возраст, адрес и еще много того, на что я просто кивал с каменным лицом, пока мы не дошли до горяченького, тех вещей, которых я о Марке в принципе знать не мог. Административное нарушение, ага, бормотал мужичок под нос, перелистывая бумажки. В 13 лет, драка с нанесением тяжких повреждений, ага, драка с нанесением чего, даже будучи мертвым, бывший хозяин этого тела умеет удивлять день ото дня. Вам очень повезло в тот день, Марк Демьянович, из-под лобья глянул на меня майор, шмыгнул носом. Отец вступился за вас и нанял хорошего адвоката, но пальчики мы все-таки успели взять, хех, это он отпечатки имеет в виду, да, неловко вышло, но я бы не стал главой уважаемого в народе ордена, если бы не умел в дипломатию, и здесь как-нибудь прорвемся. Не понимаю, о чем вы говорите, о том, что ваши пальчики были обнаружены на месте убийства, Марк Демьянович, он принялся перебирать фотографии, которые извлек из той самой папки. В каких отношениях вы были с Андреем и Маргаритой Лихачевыми? Ни в каких. Вот значит как, снова огладил он бородку. И как мне расценивать ваши слова? Ваши отношения были натянутыми, или, быть может, затаенная на них обида не давала вам покоя? Когда я говорю ни в каких, то имею в виду, что мы не были знакомы. Даже с учетом того, что члены рода Лихачевых в партнерских отношениях с вашим отцом. Даже с учетом того, продолжал гнуть я свое. Рисковал ли я, отвечая однозначно, конечно, но если нести бред с уверенной физиономией, мало кто усомнится, что это бред по сути своей. Майор шмыгнул носом. Если бы вы сказали, где и на чем были обнаружены мои отпечатки, я мог бы ответить, каким образом они там оказались, предложил я. Майор, глядя на меня в упор, снова шмыгнул. Ваши отпечатки были обнаружены на... Начал он, но объявившийся в комнате допроса человек заставил его обернуться. Я тоже обернулся и не смог сдержать едкой ухмылки. Моя бывшая напарница, теперь уже в форменном черном кителе, стояла на пороге со стопкой бумажек в руках. Бумажек, которые ей так претили. Медленно она перевела взгляд с меня на мужчину. Прикусила губу. Майор в деле Лихачевых. Что в деле Лихачевых? Были обнаружены некоторые несостыковки. Вам лучше самому это увидеть. Не дожидаясь ответа, девушка подошла к столу, вынула из кипы верхний документ и положила его перед лицом Добронравова, при этом не отрывая от меня многозначительного взгляда. Можно было только догадываться, были ли эти несостыковки искусственно созданы ею же, и не станет ли мое положение еще более шатким. «Не обнаружены», — воскликнул майор, ознакомившись с обновленными материалами. Как они вообще осмелились ошибиться или в лаборатории сидят одни идиоты необразованные? Предполагаю, что образец взяли неосторожно. Как видите, под него с равными шансами попадают еще несколько человек. Его нельзя считать неопровержимым доказательством. По закону, знаком я с законами, Жданова, раздраженно отозвался тот, глянул на меня. Приношу извинения от имени всего отдела, Марк Демьянович. Вы можете быть свободны. Неосторожно взяли образец, кто его брал, подскочил следователь с места, не забыв прихватить папку. Бардак, какой бардак, громко ворча под нос, он вышел, оставив нас с Дианой наедине. Та сперва жестом приказала мне молчать, отключила камеру, расположенную напротив, и присела на краешек стола. Из-за твоей неосторожности пришлось сильно рискнуть, наконец произнесла она, отложила кипу в сторону, опустила голову и принялась массировать виски, вздохнула. «Теперь ты мне должен». Я понимал, чего ей стоило намудрить с уже взятыми образцами, подтасовать результаты и выставить меня жертвой обстоятельств. И пусть лично об этом не просил, все равно был признателен. «Предположим», — улыбнулся, откидываясь на спинку пластикового стула. «Я долго думала над твоим мировоззрением, и методами работы тоже. Неужели? А вот это уже интереснее. У меня есть, что тебе предложить, но не здесь. Можем обсудить это в более укромном месте. И во сколько же ты заканчиваешь?» «Уже закончила. Я уволилась. Соберу вещи и встретимся возле участка минут через 10. Думаю, ради такого стоит немного подождать. Встал я из-за стола. Быстро она, видать, сделала тот самый моральный выбор, который стоял перед ней после нашей совместной работы. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет и что там у нее за предложение на повестке дня. Хочу, чтобы ты ответил мне честно. Настолько честно, насколько это возможно. Мы сидели в кафе за единственным до недавнего времени свободным столом. Даже для вечера пятницы народу здесь было прилично. Атмосфера, так сказать, располагала. Постараюсь. Ты, жертва смещения, верно? Выпалила девушка, как на духу, и уставилась на меня в ожидании ответа. Я промолчал, поэтому она заговорила вновь. Ты странный человек, Марк, выходец из знатного рода, который в столице хорошо всем известен. Законный сын, да и по документам совпадает все. Однако есть вещи, которые я не понимаю. Тебе всего 18, но при этом получение тобой боевых навыков никак не объяснить. В имперской армии ты не служил, не проходил специальное обучение. Ты владеешь артефактом, источающим невероятную мощь. Говоришь, что оттачивал свои способности большую часть жизни, но о какой части жизни может идти речь, если ты едва выпустился из школы? Она сделала небольшую паузу. Я хочу знать правду. Где ты был и кем ты был до того, как попал сюда? И если все обстоит именно так, как я предположила, то я помогу тебе. Помогу устроить твою деятельность так, чтобы она приносила реальные плоды без давления со стороны полиции. Я просто хочу знать правду, повторила она. Диана была бы мне действительно полезной, и это был первый аргумент в пользу раскрытия карт. Мне и впрямь не хватало человека рядом, который мог бы своевременно отвечать на поставленные вопросы и служить для меня своеобразным путеводителем. Существенные пробелы в знаниях не позволяли мне втянуться на тот максимум, на который я был способен, и это удручало. Пусть и не сразу, но выбор свой она сделала. Короче говоря, пользы от разговора по душам было бы больше, нежели от молчания. И я поведал ей о себе и своей прошлой жизни ровно столько, чтобы картина в ее голове сложилась. Пару слов о господине Даггере, как величали меня скардийцы, сидящим на троне из черепов. Немного об ордене, кодексе и особенностях наших заказов. Все это Диана слушала, приоткрыв рот, периодически кивая и попивая чай. Чашка в ее руке дрожала, и она поддерживала ее второй. После моей исповеди еще некоторое время девушка молча смотрела в окно на проезжающие мимо автомобили и спешащих домой прохожих. «Значит, я была права», – протянула она спустя минуту. «Ты не психопат, просто насилию в вашем мире не придавалось такого большого значения. Это было естественным. Занятные выводы. Ты же понимаешь, что в нынешних реалиях не сможешь создать юстициус по прежнему шаблону». Она со звоном поставила чашку на стол. «Мне ясны твои цели, но чтобы их добиться, придется эффективно замаскироваться. Например», — вскинул я бровь, — «ответ лежит на поверхности. Вы избавлялись не только от недостойных, по вашему мнению, людей, но и от монстров. С тварями заморачиваться не придется. Напротив, за каждую из них охотникам хорошо платят. Что мешает тебе зарегистрировать частную организацию по истреблению монстров? Не все имперские охотники одинаково хороши, а мы наберем к себе лучших из лучших. Мы наберем к себе лучших из лучших», с нажимом повторила она. «Со мной тебе будет куда проще организовать это дело. Я слишком долго работала с бумажками, так что толк в них знаю. Со временем, пропорционально росту репутации и известности, мы обретем ценные для нас связи. Соответственно, и заказы на монстров уже в человеческом обличии. Что скажешь?» «Скажу, что совсем недавно ты была более категорична по отношению к насилию. Почему бы нет, если мне не придется пачкать руки? Разве что косвенно», чуть тише добавила она, потупившись. Я хмыкнул. «К тому же, истребление монстров – само по себе выгодное дело. Может, ты сам решишь изменить концепцию юстициус? Вряд ли такое произойдет. Ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, только на 99%, ты сам об этом говорил», прибегла она к моим же аргументам. Предложение ее казалось мне вполне логичным выходом из ситуации. В небольшие сроки оно решало финансовый вопрос, стоящий передо мной остро. А что не менее важно, появлялся хотя бы призрачный шанс на то, чтобы воскресить орден. В Скардии я тоже начинал с охоты на тварей, а закончил тем, что сама богиня справедливого суда снизошла до меня с претензиями. Зарегистрировать организацию будет несложно, приняла Диана мое молчание за согласие. Арендовать помещение для ее нужд тоже. С набором охотников поможет эффективная рекламная кампания, а дальше все пойдет само собой. Пик заказов придется на смещение, затем они будут поступать по мере истребления. В одном я уверена точно, мы послужим на благо, а не этого ли ты хотел при создании ордена юстициаров? Так уж и быть, сдался я под натиском ее аргументов. Твоя взяла, но даже вопросы, связанные с перебиранием бумажек, первое время я попрошу решать со мной. Широкая улыбка озарила ее лицо. Пожалуй, это ее первая по-настоящему искренняя улыбка за все время нашего знакомства. И когда начинаем, глаза ее загорелись. Хоть завтра. Естественно, путешествие на Аравийский материк пришлось отложить на неопределенный срок. Неизвестно, сколько времени я проведу в поисках подходящего мастера, а источник постоянного дохода требовался уже сейчас. Так я смогу быть уверен, что мне хватит денег не только на билет туда, но и на билет обратно, а еще на сами услуги по ремонту, которые обещали сильно ударить по карману. Сейчас, стоя в залитом солнечным светом помещении с голыми стенами и раскатистым эхом, я осознавал, что работы предстоит еще много. Ну, как тебе? Диана явно была довольна собой, а я склонился над ее плечом, заглядывая в ноутбук. Частная охотничья компания, пробубнил, изучая выданную сегодняшним утром лицензию. Конкуренция в лице имперских отрядов будет ощутимой, но если сама канцелярия императора дала добро на нашу деятельность, значит, нет ничего дурного в том, чтобы позаимствовать часть монстров для собственных нужд, и часть казенных охотников, тоже. Сегодня как раз замечательный шанс поискать дельных ребят. Диана сначала оторвала взгляд от монитора и уставилась на меня в недоумении. Немного погодя, ей все же пришла в голову мысль свериться с календарем, вспомнить недавний выпуск новостей и сложить дважды два. Смещение, именно. Хороший шанс зарекомендовать себя в народе, оценила Диана. Но действовать лучше за городской чертой. Как только основная волна будет подавлена, монстры хлынут из столицы на окрестные поселения. В одиночку ты доберешься туда быстрее имперских охотников. Люди от своевременной помощи не откажутся, а в следующий раз будут знать, на кого рассчитывать в первую очередь. Надеюсь, мне не придется подкидывать в воздух визитки с номером телефона. У нас же есть номер телефона, есть, раскрыла девушка веер свеженапечатанных визиток в руке, сладко улыбнулась. И номер телефона, и электронная почта. Пожалуй, я просто буду погромче кричать, отказался я от идеи разбрасывать мусор. Глядишь, сбегутся зеваки, а там уж и сплетни подключатся. Как знаешь, ловким движением спрятала она визитки обратно в недра широкого рукава. Если что, я на связи. Гарнитуру убрала в верхний ящик твоего стола. Как только первые твари доберутся до шимок, дам знать. И ты сообщи, если возникнут проблемы. Договорились. Забрав упомянутый Дианой беспроводной наушник, крайне полезную в хозяйстве вещь, я уже собирался покидать наш неблещущий изысками офис, когда позади послышался скрип колесиков кресла об деревянный пол. «Удачи, Даггер! Я знаю, что делаю», — произнес, не оборачиваясь. «И у чудищ, которых действительно стоит остерегаться, нет ни клыков, ни когтей. В обозначенное время я уже заезжал в маленький город за пределами столичных стен. Туда, куда приходился удар бегущих в панике тварей. Туда, куда имперских охотников отправляли в последнюю очередь. Туда, где на неопределенное время останусь с монстрами один на один. Улицы уже опустели. Второе предупреждение в виде резкого сигнала прозвучало из динамиков на фонарных столбах. Даже таксист содрал с меня втридорога, чтобы довести до шимок и, стоило мне покинуть салон, дал по газам. Ровно в 4 часа 32 минуты красный диск, видневшийся в небе с утра, окончательно перекрыл собой солнце. Небо окрасилось в багряный, и прозвучало третье, последнее предупреждение. Глава 14. Взяв в руки по клинку, я осмотрелся. Прямо посреди бела дня на улице опустился полумрак, сравнимый с сумеречным. Тишина давила на барабанные звонки, вызывая звон в ушах. Я буквально слышал шум крови, бегущий по сосудам. Смещение миров было явлением необъяснимым. Лучшие умы человечества не могли понять, с чем оно связано и что положило начало первому из них. Я читал про него. Ровно 400 лет назад люди стали свидетелями странного затмения, заставившего небо залить. Сначала в мир пришла магия, одаривая лишь избранных и наделяя их способностями. Затем, спустя сотню лет, смещение повторилось, но на сей раз, откуда ни возьмись, к хлынули монстры. Словно бы на какой-то момент в мире образовались невидимые глазу бреши, и не только монстры. Разумные расы из иных миров затягивало в эти бреши и выплевывало сюда. Иногда появлялись артефакты, предметы обихода и целые запряженные лошадьми повозки вместе с изумленными кучерами. С тех пор смещение миров стало эпизодическим и закономерным. Маги научились прогнозировать его и готовить целые отряды для того, чтобы противостоять монстрам и оказывать помощь разумным гостям. Смельчаки-мародеры, рискуя жизнью, выходили на улицы в поисках перемещенных под действием аномалии артефактов. Активная фаза этой аномалии длилась около часа, но без жертв не обходилось никогда. Крупные города становились эпицентрами. В их пределах выбрасывало большее количество тварей. Что касалось городков поменьше, деревень и незаселенных территорий, там концентрация была куда меньше, но, тем не менее, она была. Основные силы империи бросали на то, чтобы предупредить разрушения и смерти в эпицентрах, в то время как остальные люди были предоставлены сами себе. Это повлекло за собой сильное перенаселение городов в последнюю пару сотен лет. Вероятно, сделав ставку на частную охотничью компанию, Диана не прогадала. Также не погадал и я, приняв ее помощь. Тук-тук-тук, я остановился. Непонятный стук раздался позади меня, и пришлось хорошенько напрячься, вслушиваясь в звуки. С каждой секундой стук приближался, и когда я уже отчетливо слышал его, обернулся. Вовремя. Прямо на меня неслось чудище метра три в высоту, напоминающее одновременно и богомола, и осу. Туловище его имело черно-желтую окраску, на верхних лапках, которые тварь выставила перед собой, виднелось по острому жалу. Готов был поспорить, ядовитому. Необходимо соблюдать дистанцию. «Эй, выходи», вытянул я скрещенные клинки перед собой. Пропитал их частичкой собственной магической энергии. Ничего не произошло. «Давай же, не тупи, чертов тролль». Когда расстояние стало критически минимальным, увернулся от пары жал в сторону, прокатившись по земле. Только тогда душа берсерка среагировала на мой зов. В считанные секунды клинки удлинились, преображаясь во что-то среднее между полуторными мечами и шпагами. «Арата, и ты помоги ему!» Дракон отреагировал на зов моментально. Клинки вспыхнули магическим огнем, вынуждая насекомое переростка завизжать и отскочить на другую сторону дороги. Я бросился к нему, сделал выпад, который тут же парировали. Объятый пламенем клинок отскочил от мощного жала, но я вогнал второй прямиком в нежную грудину монстра. Черная кровь брызнула на асфальт, и тварь бешено засучила лапками, выпуская второй клинок из захвата. Запах жареных сверчков ударил в ноздри. Одним ударом отсек существу передние лапы, и его главное оружие со звоном рухнуло на землю. Теперь не составляло большого труда распороть подпаленное пузо, что я и сделал, оставляя монстра доживать последние минуты на пустынной улице, постепенно обугливаясь. Однако не успел я разделаться с первым гостем из иного мира, как земля под моими ногами задрожала. Задребезжали стекла в окнах первых этажей, замигали уличные фонари. В предчувствии надвигающегося кошмара спина покрылась липким, холодным потом. Футболка прилипла к телу. «Эй, ты!» Бодрый мужской голос, раздавшийся откуда-то сверху, заставил меня задрать голову. Чья-то рука активно махала мне с крыши. Ее обладателя я пока что не видел, но он был хотя бы разумен, что уже хорошо. «Наверх!» Настойчиво приглашал незнакомец к себе. «Наверх, живо! Или сдохнуть собираешься, тогда сейчас самое подходящее время!» Рычание, стрекот и визг по левую сторону от меня нарастали и красноречиво намекали на то, что в словах неизвестного был толк. «Лезь по балконам! Сейчас я спущусь!» В последний раз прокричал мужчина и скрылся. А вот мне была предоставлена замечательная возможность опробовать свое новое тело в действии. Правда, не в самый подходящий для этого момент, но все же, ближайший ко мне балкон, по которым мне предлагалось забираться, располагался на уровне второго этажа многоэтажного дома. Чтобы добраться до него, пришлось вскарабкаться на выступ под окном первого этажа, схватиться за трубу, которая едва ли могла выдержать мой вес, хорошенько оттолкнуться ногами и в прыжке зацепиться пальцами за край балкона. «Вот падаль», процедил между плотно стиснутыми зубами. «Да, тело Марка и впрямь никуда не годится, остается только характер, на котором я и пополз вверх». В то же время лавина тварей уже показалась на дороге, и неслась она, разумеется, в мою сторону, снося со своего пути препятствия в виде скамеек и мусорных баков. Окна балкона на уровне пятого этажа, прямо надо мной, распахнулись. Сопровождалось это действо криками незнакомца. Простите, извините. У нас тут спасательная операция. Благодарю за содействие. Когда он наклонился и протянул руку, мне ничего не оставалось, кроме как принять неожиданную помощь извне. Ухватившись за нее, отпустил край нижнего балкона, и меня резко втащили внутрь квартиры. Мы покатились по полу, но не успел я отдышаться, незнакомец настойчиво потащил меня куда-то. Снова. «Благодарю, благодарю», — приговаривал он, пока мы пересекали квартиру под испуганными взглядами проживающей здесь семьи, состоящие из мужчины, женщины и двух детей. «Мира, счастья, здоровья вам и вашим детям. На чай не останемся, поймите и простите». Пулей мы выскочили в подъезд, уперлись руками в колени, пытаясь отдышаться. Легкие горели, но только теперь я мог разглядеть человека, оказавшего мне неоценимую услугу. Им оказался парень лет 20. Светлые волосы повисли на его лбу влажными сосульками. На ярко-красной куртке крест-накрест висел патронаж, на поясе – две небольшие кобуры. «Камикадзе ты, что ли?» Отдышавшись, поднял он на меня золотистые глаза. «В самое пекло, блин, полез. Ух, ну, если жизнь не дорога, то что с тебя взять? Блин, капец, а ты вообще кто такой?» Ответил я вопросом на вопрос, и парень выпрямился с улыбкой на губах, подпер кулаками бока. «Лука, ищу и спасаю таких вот», прогулялся он по мне взглядом с ног до головы. «Камикадзе, как ты? Мама тебе не говорила, что во время смещения выходить на улицу небезопасно? Тогда я буду вместо нее». «Выходить на улицу во время смещения небезопасно», в назидание покачал он перед моим лицом указательным пальцем, «если не хочешь, чтобы тебе откусили задницу. Вообще-то, как видишь, я и сам могу о себе позаботиться», кивнул на вернувшие прежний облик клинки, висящие в ножнах на поясе. «И что ты ими сделаешь?» усмехнулся парень. «Поковыряешь своими зубочистками у монстров в зубах? Брось, такая себе затея». Если бы он знал, на что способны эти зубочистки с десятками заточенных в себе душ, заткнулся бы сразу, но я тактично об этом умолчал. В конце концов, сейчас я и впрямь не мог позволить себе биться в полную силу в отличие от наглого паренька. «Я здесь не для того, чтобы жертвовать жизнью», плавно перескочил я на другую тему, куда более важную. «Я здесь для того, чтобы спасать их». «Марк Делецкий», протянул я руку, глава охотничьей организации «Юстициус». «Ао, что-то новенькое», расплылся в улыбке Лука, пожимая мне руку. «И кто же заплатил тебе за визит в Шимки?» «Пока что никто, но я в поиске платежеспособных клиентов. Квартира семьи Степановых». «В то же время, а это что такое?» Подняла женщина прямоугольную картонку с пола. Виталик, муж подошел к ней, принимая белоснежную картонку из ее рук, перевернул. «Кажется, визитка». В недоумении уставился он на буквы, выведенные на плотном картоне витиеватым шрифтом. «Частная охотничья организация «Юстициус». Частная, в любое время дня и ночи на страже вашего спокойствия. Номер и электронная почта. Это что еще за штучки?» Пара удивленно переглянулась. «То есть, собираешься наживаться на бедах других людей?» Задумчиво почесал паренек щеку. «А так, разве, можно было? Я вот уже который год, получается, волонтерствую. И, знаешь, ни капельки об этом не жалею». «Марк Делецкий, любая работа на благо общества стоит своей платы», парировал я. «Сказал бы сразу, что тебе не требуется моя помощь. Тогда я отправился бы к тем, кому она необходима. И кто не в состоянии заплатить за нее, что немаловажно. Что ж, бывай». Отсалютовал он двумя пальцами и сорвался вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки. Смысл в его словах был, но период альтруизма в моей работе уже давно прошел. Не все люди оценят твое бескорыстие, и не каждый из них готов расстаться с краюхой хлеба даже в обмен на жизнь, свою и своих близких. Как бы там ни было, стоило продолжать. Смещение уже в самом разгаре, и с минуты на минуту в городок должны были хлынуть волны недобитков, бегущих, летящих и ползущих из Москвы. А я еще и с местными тварями не все дела решил. Непорядок. Посчитал лучшим оценить масштабы сегодняшней аномалии сверху. С этой целью поднялся на 9-й этаж следом за Лукой, забрался по вертикальной металлической лестнице и вышел из будки на крыше многоэтажки. «Что, решил составить мне компанию, бизнесмен?» – осведомился блондин, как только я подошел к краю крыши и глянул вниз на заполонивших улицы тварей. Выглядело это еще хуже, чем в первый день моего пребывания в этом мире, и в разы хуже, чем описывалось в интернете. Лезть в такую толпу в одиночку и впрямь было бы равносильно самоубийству. А пожить мне еще хотелось, желательно на воле, а не в гостях у Талии. Ты не выглядишь местным, москвич, насмешливо поинтересовался Лука, не отрывая взгляд от пугающего пейзажа. Вот, что происходит с пригородами, когда вы сгоняете эту дичь из эпицентра. Нравится? Мне вот не очень. Больно уж они шумные и воняют. Прямо над нашими головами, вереща и клацая зубами, пролетело существо, напоминающее виверну. Мы едва успели пригнуться. Надо прорядить ряды, предложил я. У меня есть парочка светошумовых, но не думаю, что этого хватит. Для того, чтобы разогнать это скопище по разным углам, вполне. Забрать их поодиночке будет проще. Что ж, наверное, я мог бы предложить вариант получше, но башка после двухчасового сна совсем не варит, потряс он головой. Придется довериться твоему профессионализму, господин бизнесмен. Хотя если тебя в этой куче сожрут или затопчут, особо горевать не буду. Не дожидаясь моего ответа, парень сиганул вниз, сделал акробатический кульбит в воздухе и уже в полете ловко зацепился за край балкона седьмого этажа. Покопался в кожаной сумке, пристегнутой за спиной, вынул оттуда две баночки цилиндрической формы и бросил на дорогу. Две ослепительно яркие вспышки вынудили крепко зажмуриться. Чудища взревели. Кажись, теперь мой выход. Даггер, раздался в наушнике голос Дианы, сопровождаемый противным шипением. А я уж и забыл совершенно про чертову гарнитуру. Ты каха там как, каха, помех каха. Все, что она сообщала мне дальше, так и осталось для меня тайной. Максимально невнятно, с проглатыванием слов и чередой помех. Значит, связь вышла из строя. Неудивительно на фоне всего происходящего. Я даже отвечать не стал. Сейчас были дела поважнее, и я, доверившись хотя личным навыкам, спрыгнул вниз. Конечно, можно было оббежать все лестницы в этом доме, но на это ушла бы уйма времени, которого у нас не было. Пальцы заскользили по кирпичу, и только чудом удалось повиснуть на одном из балконов. Затем я спрыгнул и зацепился за тот, что пониже. Короче говоря, путь осилит идущий, а уж тем более юстициар, который и не такого дерьма в жизни навидался. Приходилось выжимать максимум из своего нового тела. Однажды мышцы нальются силой, а пока смиренно терпим. Просто терпим и выживаем, как можем. Такими темпами, достигнув высоты третьего этажа, мельком осмотрелся. Как я и думал, твари бросились в рассыпную. Это хорошая новость. Плохая, что часть из них ползла сейчас прямо ко мне. Пробивая когтями кладку дома, ящероподобные существа высунули длинные раздвоенные языки и стремительно поднимались. Непробиваемые окна трещали под их лапами, но не лопались. Вижу, какие вы голодные, но юстициар вам будет явно не по зубам. Отпустив край балкона влажными от пота руками, развернулся в полете, выхватил клинки из ножен и одновременно всадил их в глотки монстров, покатившись на землю вдоль стены вместе с ними. Приземление оказалось достаточно мягким, на их же туши, так что, поднявшись и выпрямившись, крутанул клинки в руках и приготовился к следующей твари, решившей встать у меня на пути. Пусть часть из них была контужена после действий луки, добычу почуяло большинство. Десятки пар горящих глаз уставились на меня, столько же пастей оскалилось. Я же, в свою очередь, ощутил небывалые силы воодушевления. Подобное происходит, когда частенько заигрываешься со смертью. Словно укол адреналина, второе дыхание. Шумно втянул воздух ноздрями и хрустнул шеей. Ой, арата за дело. Бросившись в поредевшую толпу с удлиненными и объятыми пламенем клинками, я знал, что выживу. Страх отошел на второй план перед основной целью – уничтожить, вырезать, проткнуть, испепелить. Обезумевшие крики тварей служили для меня музыкой, а запах их разноцветной крови и горящей в драконьем огне плоти пьянил. Все чувства обострились. Зрение, слух, обоняние. Я разрубал туловище на несколько частей, ботинками вдавливал рухнувшие под ноги головы в асфальт. С чувством, тактом, расстановкой кромсал всех, кто попадался в радиусе размаха клинков. Трупы усеивали дорогу один за другим. Пусть оценит плоды трудов моих, и в следующий раз обязательно заплатит звонкой монетой. Я добьюсь того, чтобы деятельность юстициуса оплачивалась столь же щедро, как прежде. Никогда не допущу той же ошибки. Никогда вам больше не удастся обвести меня вокруг пальца. Эй, камикадзе! В пылу схватки послышался мне голос Луки сверху. Справа, справа смотри, беги. Повернул голову в ту сторону, про которую он орал, и судорожно выдохнул. К сожалению, это единственное, что я успел сделать, прежде чем дракон с чешуей цвета бронзы резко спикировал и приземлился между домами, сминая асфальт и верещащих монстров под мощными лапами. Даже сквозь прочные окна я услышал истерические крики. «Гха!» — выдавил, отползая под козырек закрытого магазина. Палец со скрюченным когтем впился в землю буквально в нескольких сантиметров от меня. Что ж, проблема мелочевки временно решена. Осталось подумать, что делать с их гигантским папашей. В подтверждение моих слов, дракон оглушительно взревел. Запахло паленым, а после, в небо устремился поток чистого первородного пламени. Пламени, которое стремительно сжигает все на своем пути. «Вот падаль!» – прошипел, взирая на массивную голову ящера снизу вверх. Как бы только самому не стать падалью в ближайшие несколько минут. Глава 15. В далеком прошлом мне уже приходилось иметь дело с драконами, душу одного из которых мне удалось прибрать к рукам. Но то было в пик моей силы, с натренированным телом и еще со множеством душ, сокрытых в недрах клинков. Сейчас кто я такой, чтобы бросать вызов бронзовику? И уж определенно не тот, кто способен выбраться из подобного противостояния живым. Нет, даже не так, Даггер сумел бы одолеть животинку, к тому же за тугой кошель золотых. Марк Делецкий за бесплатно? Вряд ли. Чудище продолжало буянить, топая лапами и вызывая сейсмические толчки, а у меня были считанные минуты на то, чтобы предпринять хоть что-нибудь, прежде чем благополучно отправлюсь на тот свет, вернее, на поруки богини справедливого суда, чего бы мне очень не хотелось, мягко говоря. Эй, камикадзе! Окно магазина, под навесом которого я сидел, распахнулось, и из него выглянула сосредоточенная физиономия Луки. Неудивительно, что парень так быстро сориентировался. Он тут, наверняка, каждый закоулок знает, каждый черный ход. Чего тебе? Буркнул, задрав голову. Я тут подумал. Ты если деньги за свои услуги брать собираешься, значит, профессионал поди. Есть варианты, как вдвоем справиться с этой штукой. Возможно, первое, что приходит мне на ум, это глаза. Шкура выглядит слишком плотно, при всем желании ее не пробьешь, а вот глаза, другое дело. Ты мог бы отвлечь его, а я забрался бы повыше и... Ты явно никогда не бился с громадинами вроде этой, перебил его на полуслове. Ты хоть понимаешь, что произойдет, если лишить его зрения, еще и в черте города? От паники он разнесет все в щепки раньше, чем ты успеешь перезарядиться. Тогда какие варианты? Если дело касается гигантов, следует думать более узконаправленно. Самая уязвимая часть дракона – резервуар. Тот самый, в котором расположено железо, выделяющее драконье масло. Сердце находится в полости недалеко от нее, и если повредить резервуар, часть масла, уже распространившегося внутри, при следующей генерации пламени за считанные секунды сожжет жизненно важные органы. Лука присвистнул. Да ты мало того, что бизнесмен, так еще и профессор. Ну, языком молоть, не мешки ворочить. И каким же образом мы повредим этот, как ты выразился, резервуар? Во время первого этапа генерации пламени он приоткрывается, становясь единым с глоткой. Так что достаточно бросить в глотку что-нибудь взрывоопасное или, по меньшей мере, горючее из веществ, инородных для организма дракона. Например, керосин, бензин, ацетон. Спирт подойдет? Спирт? Призадумался я. Подойдет. Тогда одну минуту. Крикнул парень и скрылся в магазине. Дракон тем временем, яростно негодуя по причине внезапной смены места жительства, ревел и с завидной периодичностью посылал в небо столпы пламени. Своеобразный сигнал о помощи для сородичей. Сородичей, которых он здесь не встретит. Хотя Арата, сидя в клинках, слабо отвечал на его зов. Распространял волны ауры, звенел и тянулся к собрату. К счастью, зов его слышал только я, и это спасало меня от пристального внимания бронзовика. Столько хватит, вновь вылезла голова Луки из окна. На сей раз с вытянутой рукой, в которой висел пакет с логотипом магазина. Ну чистый спирт. В пакете обнаружилась дюжина бутылок водки. Имперской, кстати, водки с изображением императора, основавшего один из крупнейших городов этого материка, Санкт-Петербург. Пожалуй, лучший способ увековечить члена правящей династии для народа. Хватит, кивнул я, завязал пакет на несколько узлов, чтобы не потерять его содержимое по пути, и закинул на плечо. Если бы попытался привязать к поясу, с меня просто сползли бы штаны. А теперь поднимайся наверх и смотри, чтобы моя затея обошлась меньшими жертвами. Но, без разговоров, ты сам назвал меня профессионалом. Вот и смотри, как действует профессиональный убийца монстров. Не только, правда, монстров, но знать ему сейчас об этом совсем не обязательно. Вместе с заготовленным горючим я вылез из-под навеса и, крадучись, направился к нервно дергающемуся хвосту дракона. Он уже знатно покоцал нижние этажи зданий, между которыми дергался, но такой урон был меньшим из зол, который эта громадина способна была причинить в черте города. Сам я выловил Арату на открытой местности, хотя бы потому, что каждая из случайных жертв уменьшила бы сумму моего гонорара. В настоящий момент я работал на перспективу, а перспектива и определяла сумму моего потенциального гонорара в будущем. Короче говоря, налажить нельзя. Ухватившись за хвост, подтянулся, вскарабкался по мелким роговым наростам и зацепился за гребень. Для дракона я пока что казался кем-то сродни муравью, ровно до тех пор, пока он не почувствует исходящую от меня опасность, либо же если сочтет меня лакомой закуской. Для экономии сил во время охоты ящеры-переростки обычно отдавали предпочтение скоплению животных или людей. Деревни или стада на вольном выпасе привлекали их больше, нежели одинокий путник на торговом тракте. Но если пища сама просится тебе в рот, грех не воспользоваться таким подарком судьбы. Пакет с бутылками водки сильно перевешивал и тянул меня вниз, но я упорно полз вверх, гребень за гребнем преодолевая расстояние между хвостом и головой чудовища. Острые пластины резали ладони, ноги скользили, грозясь оступиться и потянуть тело за собой, но я никогда не останавливался на полпути. Будущее Юстициуса прежде находилось в моих руках. Если бы я опустил их перед лицом организационных трудностей или тварей, справиться с которыми казалось бы нереально, тогда ордена, ратующего за справедливый суд, не существовало бы в принципе. А это мое детище. Я за него в ответе. Был, есть и буду. Стиснув зубы, добрался до основания шеи. Вот тут-то дракон и почувствовал, что некто вторгается в его личное пространство. Завертел головой, пытаясь разобраться, что к чему, засучил когтистыми лапами. Однако большая часть нелегкого пути уже была преодолена. Оставался лишь крутой вертикальный подъем, потому что в недоумении ящер вытянул шею на полную длину. Взяв бренчащий пакет в зубы, я полез. Острые пластины грозились в любой момент сделать меня безоружным, так что отклонил голову как можно дальше от опасного участка и принялся активно работать руками. Мышцы ныли. Похоже, на них впервые оказывалась столь чрезмерная нагрузка. Столь чрезмерная за все 18 лет. Понятия не имею, чем Марк собирался зарабатывать на жизнь, но явно не физическим трудом. Новый виток нашего с драконом противостояния начался тогда, когда я достиг примерно середины шеи. Вздумалось этому гиганту полетать. Бетонные джунгли Шимок не впечатлили его настолько, чтобы задерживаться здесь надолго и, не найдя себе потенциальное стадо на двух или четырех ногах, ящер просто оттолкнулся массивными лапами от асфальта, подпрыгнул и расправил кожистые крылья. Да, вместе со мной. Я едва успел зацепиться за роговые отростки покрепче, прежде чем оторваться от земли вместе с драконом и взмыть в алое небо. А скорость и высоту эти твари набирали быстро. Поразительно быстро. И вот, мы летим, рассекая кучевые облака. Я, дракон и пакет с водкой. Занимательное зрелище, если бы у него были иные зрители, кроме меня самого. Беф Панифи, пробурчал под нос, взбираясь на один нарост выше. Беф Панифи, Даввер, Фы Увиповте на Мифте. Не могло не радовать то, что ветерок был попутный. Шея дракона перед лицом защищала меня от его потоков. Если бы ветер задувал мне в спину, честно говоря, даже думать об этом не хочется. Раздавшийся рев оглушил меня, а шея стала нестерпимо жечь пальцы. Сейчас извергнет пламя. Нужно забраться еще выше, на голову, пока бутылки со спиртным не лопнули от жара. Я не был любителем превозмогать. Изнежился за годы безукоризненной службы ордену, а потом и за годы на службе Талии. Единственное, с чем я боролся последние сотню лет, печать, подавляющая мою волю. Но борьба с монстрами всегда была мне по силам, потому что долгое время я сам взращивал монстра внутри себя. Последний рывок, и я сижу на его башке, вцепившись пальцами в округлые рога, а зубами, в ручки пакета. Права на ошибку нет, и дело уже не столько в гонораре и репутации, сколько в сохранности моей собственной жизни, вернее, свободы. Жизнью-то я пожертвовать мог бы, а вот свободой, никогда больше. Итак, сейчас или никогда. Отпустив рога, скатился вниз, чтобы оказаться между янтарных глаз дракона с вертикальными зрачками. На коленках пополз вперед, ухватился за огромные ноздри. Если бы я не презирал богов, то сейчас неистово молился бы им, чтобы монстр не замотал головой. Однако башка его замерла, глаза скосились на меня, сощурились, из ноздрей повалил густой дым. Отсчет пошел на секунды, и как только тварь распахнула клыкастую пасть с зарождающимся в недрах пламенем, схватил пакет в руку, замахнулся им, подключая все силовые резервы, какие только оставались, и запустил его прямиком в глотку дракона. Результат последовал незамедлительно. Чужеродный горючий спирт вступил в соединение с естественными жидкостями чудовища, прожигая слизистую его резервуара. Стенки вот-вот лопнут, и огонь вместе с маслом и спиртом охватит соседние органы. Ра-а-ар! Болезненно взревела тварь, извиваясь в воздухе. Пришлось покрепче вцепиться в ноздри, чтобы не отправиться в свободный полет. Зато теперь на мне не висел утяжелитель в виде дюжины бутылок, что, впрочем, увеличивало мои шансы быть скинутым потоком ледяного ветра. Да и еще одна проблема на горизонте нарисовалась после того, как дракон закорчился в предсмертных судорогах и стремительно принялся снижать высоту. Глаза его закрылись, тело расслабилось и теперь стремительно несло меня вместе со своей тушей вниз. Стоило пролететь облака, и я наконец-то увидел, куда именно. В холодную, ко всем праотцам, воду, да еще и на приличную глубину, судя по диаметрам водоема. Падение будет не то чтобы мягким, но не смертельным, если успеть сгруппироваться. Вот так вот, зажмурившись и сжавшись в комок, я спрыгнул с туши мертвого дракона и ушел под воду. Холод обжег разгоряченное тело, но я вынырнул и поплыл к берегу, активно помогая себе и руками, и ногами. А к тому моменту, когда почувствовал илистое дно под ногами и от усталости плюхнулся животом на песок, алое небо уступило место серому, цвета стали. Вот падаль, выдохнул, прежде чем закрыть глаза. Посплю немного, отдохну, всего ничего, каких-то 5 минуточек, и уж после этого найду путь в город. Когда разлепил веки, перед моими глазами было не пасмурное небо, а белый потолок с продолговатыми лампами. После того, как осмотрелся, оказалось, что я вовсе лежу в кровати, а подле нее на стуле и с любимыми бумагами в руках полусидела Диана, сладко посапывая. За окнами было темно. «Вот те раз», — проворчал, приподнимая подушку и облокачиваясь на нее. Поморщился от боли. «Да, каждая клеточка тела нещадно горела, взывая меня к совести. После такого приключения мышцы еще долго будут напоминать мне о произошедшем. Жаль, конечно, что никто не стал свидетелем столь эпичной схватки», зато лишний раз потешил самолюбие. Оно у меня капризное, и скопищем мелких тварей уж точно не насытилось бы. «Эй!» — ткнул я девушку в щеку. Сначала легонько, а затем чуть сильнее, пока Диана не распахнула глаза. Да еще и попятилась от меня так резко, что едва не навернулась вместе со стулом, на котором сидела. «Вставай, Соня, и рассказывай, как все было. Провалилась наша миссия или нет?» «Наша миссия», — сонно промямлила она. «Я уж подумал, что в таком состоянии не добьюсь от нее ничего», но спустя мгновение она вскинула руки, запустила бумажки в воздух и подскочила с места, как ужаленная. «Да это был успех. Ты бы слышал, что о тебе говорят. Мы даже в новости попали, а я лично давала интервью, причем одному из имперских каналов. Ох, ты столько пропустил, пока был в отключке. Вот, посмотри», принялась она копаться в телефоне. «Сейчас, я промотаю», а как только нашла искомое, сунула мне его под нос. «Вот, теперь точно смотри». В итоге я просмотрел целый репортаж о том, как незнакомый парень в одиночку одолел бронзового дракона, но уснул, так и не дождавшись заслуженных почестей. Новостной канал связался напрямую с Дианой, потому что на берег из моих карманов посыпались размокшие, но притом читаемые визитки с номером телефона и электронной почтой. Та с гордостью сообщила, что в Москве на днях открылась частная охотничья компания. Таким вот образом я обеспечил нам бесплатную рекламу на одном из имперских каналов, который смотрит тысячи жителей Российской империи. А еще они взяли интервью у моего отца. Ну как интервью? На все вопросы журналистов он ответил довольно лаконично и с кирпичным лицом. Да, это мой сын. Больше никаких комментариев. Я уже предчувствую, какой разговор ждет меня в родовом особняке. Напряжение после визита полицейских по мою душу еще не испарилось, а тут на тебе. Еще одна тема для пересудов. Пусть в этом случае куда более приятная. У бесполезного сынка появился бизнес, который в день открытия принес ему имя и массу потенциальных клиентов. И если меня нашли в неприглядном виде, обмываемого холодными водами Московского моря, то моя новоиспеченная коллега лицом в песок не упала. Сразу расставила все по полочкам и продиктовала номер нашей организации четко и с расстановкой в прямом эфире. Все складывается куда лучше, чем я ожидал, а всего-то нужно было завалить дракона водкой. Кому сказал бы, не поверили. Знаешь, решила подытожить Диана, как только новостной сюжет завершился, хоть ты жестокий убийца с немалым стажем и все такое, все-таки ты невероятный. Невероятный жестокий убийца с немалым стажем, хмыкнул. А вот насчет обеспечения связи во время смещения нам надо будет подумать. Проигнорировала она мои слова и уселась на стул, подперев кулачком подбородок. Светские частоты почему-то сильно сбоят. Вот полицейские и военные работают исправно. Наверное, придется немного поколдовать. И дверь в больничную палату распахнулась. Свет из коридора скользнул по полу и стенам, привлекая внимание к неожиданному гостю. К тому же, им оказался ни врач, ни медсестра, даже ни один из моих новых родственничков. Впрочем, этот человек был знаком мне, и познакомился я с ним сегодня. «Начера тебе, камикадзе», — поприветствовал Лука с руками в карманах, взъерошенный, в порванной местами куртке, но от чего-то довольный. Видимо, это смещение обошлось без жертв в шинках. А ведь и правда профессионал, хоть так сразу и не скажешь. Прогулялся он по мне оценивающим взглядом. «Это кто?» — скептически прищурилась Диана. «Да так, пацан один, который подсобил мне сегодня», — отмахнулся я. «Подсобил?» — воскликнул тот с нотками обиды в голосе. «Да я тебе жизнь спас вообще-то, бизнесмен хренов. Ты преувеличиваешь. А вот и нет. Тебя бы там ордой накрыло, если бы я не поспособствовал спасению твоей задницы оттуда. Ну и чего ты хочешь?» — деланно полюбопытствовал я, хотя уже знал ответ. Просто так, посмотрев выпуск новостей, он не рванул бы в Москву на встречу со мной. К тому же, он под впечатлением, а впечатленные юнцы были самыми преданными рекрутами ордена, моими рекрутами. Он молчал, переминаясь с ноги на ногу, как ученик сельской школы. Затем выпрямился, скрестил руки на груди и заявился всей присущей ему страстью. «Я бы хотел вступить в ряды Юстициус, Марк Делецкий, но не потому, что вы зарабатываете деньги на страданиях людей, спасая их от монстров, а потому, что вы в принципе неплохо справляетесь с монстрами, и мне есть, чему у вас поучиться». Вот так,